Глава 19. Иван. На дисплее светится имя Кирилл. Знал бы ты, как не вовремя. Но это действительно важно. Просто так он бы не стал звонить в такой час. Сдвигаю зеленую трубку в центр и прикладываю телефон к уху. Слушаю. «Иван Сергеевич, я с хорошими новостями». Звучит в динамике бодрый голос моего безопасника. «Надо же, излагай». Очень надеюсь, что новости и правда хорошие, иначе мой гнев будет ужасен. Кажется, я нашел, как прижать этого урода. А подробнее? У Лютаева нет денег. Совсем. Он почти банкрот. Продолжай. Его бизнес – это мыльный пузырь. В общем, опуская детали, Михаил в глубокой финансовой заднице. Хмыкает Кирилл, а я невольно хмурюсь. Ни черта не понимаю из его слов. У меня другая информация. Ты не путаешь? Я знаю его фирму. Она довольно крупная и давно на рынке. Не помню, чтобы у них возникали проблемы. Раньше у руля был его отец, и фирма процветала. А сейчас он отошел от дел и передал управление старшему сыну. Подробнее рассказывает Кир. Тот, оказывается, очень хреновый руководитель. Вогнал фирму в многомиллионные долги. Со дня на день нагрянут кредиторы и растащат на сувениры все до последнего гвоздя. Как интересно, тяну задумчиво. Это же отличный способ жестко нагнуть Лютаева. И что же он собирается делать? «Скоро должна состояться его свадьба с Елизаветой Гончаровой», продолжает рассказывать Кирилл. «Дочерью Николая Юрьевича?» «Гончаров когда-то был моим деловым партнером. Когда я начинал, мы сотрудничали, а потом нам обоим это стало невыгодно. Разошлись в разные стороны по обоюдному согласию и без претензий». «Именно. Насколько я понял, девчонка влюблена как кошка и...» «Ты думаешь, Гончаров не знает о финансовых проблемах будущего зятя?» «Сомнением интересуюсь». Это бред. Если уж он собрался выдать единственную дочь замуж, то наверняка проверил претендента вдоль и поперек. Уверен, что знает, но, вероятно, ради дочери закрывает глаза. Такой вариант тоже возможен. Николай Юрьевич очень любит дочь и всегда потакает ее капризом. Но мне это только на руку. Дальше не продолжай, я все понял. Какие наши действия? Тут два варианта, размышляю вслух. Или встретиться с Михаилом и напомнить о его положении, или сразу с Гончаровым. Я думаю, первый – совершенно бесполезная трата времени. Пожалуй, ты прав. Еще раз спокойно разговаривать с этим уродом я не смогу. Устрой мне встречу с Николаем Юрьевичем. Он нормальный мужик. Думаю, мы придем к взаимопониманию. Хорошо. Все, до связи. Сбрасываю звонок и зависаю на несколько секунд, обдумывая дальнейшие действия. Пожалуй, лучшего исхода не придумать. Отдам его на растерзание Гончарову. Пусть тот сам с ним разбирается. Михаил, наконец, займется своими проблемами и думать забудет о Вике. И волки сыты, и овцы целы. Довольно усмехаюсь и выхожу из кухни. Вики уже нет. Улыбаюсь и качаю головой. Трусиха сбежала. Ну ничего, главное я понял, остальное дело времени. Я терпеливый, подожду. Сажусь на диван, беру кружку с остывшим чаем и тарелку с бутербродами. Смотрю на елку и улыбаюсь, как дурак. Ну хорошо же все. В душе полный штиль. Так легко и спокойно не было давно. Я словно вернулся домой после долгих скитаний. А все благодаря Вике. Рядом с ней чувствую себя живым. Прикрываю глаза, улетая в наш поцелуй. Как же я скучал по ее губам. Ничего не стерлось из памяти и ничего не изменилось. Тело, как и раньше, мгновенно отзывается на ее близость и наливается энергией. В груди до сих пор трепещет от щемящей нежности к этой женщине, моей женщине. Давно не испытывал ничего подобного, точнее, ни с кем, кроме нее. Так ощущается настоящее счастье. Только понял я это, лишь когда потерял. Больше такой ошибки не допущу. Сегодня я искренне сказал Вике все, что чувствовал. Знаю, она услышала меня и очень надеюсь, что поверила. Осталось только заслужить доверие, дать ей уверенность, что мои намерения серьезны. Пока она, как бездомный пугливый щенок, смотрит преданно в глаза, подойти боится. Замерзла без меня, разочаровалась. Но я все исправлю, я смогу. Ради нас всех.